Тайгом Моу. Меня окружают молчаливые глаголы, похожие на чужие головы глаголы, голодные глаголы, голые глаголы, главные глаголы, глухие глаголы, глаголы бессуществительных, глаголы просто, глаголы, которые живут в подвалах, говорят в подвалах, рождаются в подвалах под несколькими этажами всеобщего оптимизма. Каждое утро они идут на работу, раствор мешают, их камни таскают, но возводя город, возводят не город, а собственному одиночеству памятник воздвигают. И уходя, как уходит в чужую память, мерно ступая от слова к слову, всеми своими тремя временами глаголы однажды восходят на Голгофу. И небо над ними, как птица над погостом, и словно стоя перед запертой дверью, некто стучит, забивая гвозди в прошедшее, в настоящее и в будущее время. Никто не придет и никто не снимет, стук молотка вечным ритмом станет. Земля гипербол лежит под ними, как небо метафор плывет над нами.